жирно залоснилась огромная, грубо размалеванная личина. В пространстве, созданном для тихого гудения благоговейных мантр, грянули сатанинские переливы бельканто. Остальное сложилось из обрывочных рассказов бабушки и отца, а недостающее было восполнено воображением. Часть третья. Ознакомился я с историей юного Буденбродка, Нил Романович. Недурственно. Профессор отхлебнул кофе и бережно поставил чашечку на стол. Картинка, скажу я вам, вполне клиническая, хотя и нетипичная. У нас в стране, знаете ли, более распространены иные проявления вырождения, куда менее обаятельные. Не та преемственность, не та культура. Насколько же своеобразным должен быть жизненный опыт у советского 9-летнего мальчика, чтобы он избрал себе такого героя? «Своеобразия хватало», — согласился Нил. «Правда, тогда еще я это не вполне понимал. Не с чем было сравнивать. Вот об этом, пожалуй, и поговорим. О своеобразии или об отсутствии материала для сравнений? И о том, и о другом. Каким вы были ребенком? Как воспринимали родителей, близких, мир?» «Далекое ретро?» — Нил усмехнулся. «Не такое уж далекое. Вам ведь 25? 26. Ну, чтобы вам не было обидно, пусть будет среднее ретро». К 4 годам Нилушка прекрасно понимал, что такое папа. Папа — это была большая и тяжелая малахитовая рамка, стоящая на крышке бабушкиного Шредера, рядом с белыми головками, одна из которых называлась Бетховен, а вторая — Чайковский. Из рамки выглядывал какой-то черно-белый дядя с аккуратно зачесанными редкими волосами и длинными подкрученными усами. Дядя смотрел сердито. Нилушка боялся его и не понимал, зачем в такой красивой папе живет Бармалей. Про Бармалея ему читала бабушка. Маме было вечно некогда. Она приходила поздно, мимоходом чмокала в щечку засыпающего Нилушку. И тайком от бабушки, зубки были уже почищены, совал ему конфетку в яркой шуршащей обертке. «На работе дали?» — спрашивал он сквозь дрему. «На работе», — рассеянно соглашалась мама. «Значит, ты хорошо работала», — резюмировал он и проваливался в сон. В доме было много вещей, которые хотелось потрогать руками, много кисточек, которые так хотелось потрепать на бархатных красных портьерах, на скатерти, на абажурах, низко нависающих над столом в гостиной, над маминой кроватью в спальне, над роялем в комнате, где жила бабушка с бабуленькой. А еще там был сундук. Тяжелый кованый сундук, покрытый ковром. Как-то, когда бабуленька лежала в больнице, а бабушка пошла ее навестить, взяв с него честное слово, что он будет вести себя хорошо и никуда не отлучится от стопочки книжек складышей, из них можно было строить домики. А можно было и просто разглядывать в них картинки. Он не утерпел, пробрался в бабушкину комнату, пыхтя стащил с сундука ковер, поднатужился, поднял тяжелую крышку. Среди старых пожелтевших нот и разных пыльных коробочек он отыскал совсем ветхий коричневый альбом с фотографиями. Незнакомые странно одетые дяди и тети —